осень. А уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит и грозит застелить надо мной небосвод. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабе лето ее торопить не спеши. Не спеши, снегопад, я еще не готова, ты еще не успел мою душу смутить, неизлитую боль лебединого слова. Не тебе, а ему я хочу разобьюсь о твою неизбежность. Голубая метель запорошит мой дом. Я прошу, снегопад, не заснежь мою нежность. Не касайся любви леденящим крылом. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабе лето ее торопить не спеши.